на которую он не был бы готов ради девочки, обожаемой им без рассуждений, без объяснений, без границ, без надежды получить что-либо взамен. Он собирал для нее букеты в саду и обвязывал их шелковой ниткой. Мадам Шаль как-то увидела его в цветочной клумбе, как он осторожно ломал стебельки двумя пальцами ног и собирал цветы в букет, удерживая его во рту. И много лет спустя, в старости, она попросила художника изобразить эту сценку, запечатлевшуюся в ее угасающей памяти, как пример безусловной, необъяснимой и все же реальной любви. Эркюль Барфус вырезал для нее фигурки из дерева. Тоже, разумеется, ногами. Ногами же он расчесывал ее волосы и заплетал косы с ловкостью, ставшей в заведении мадам Шаль легендой. Он убаюкивал ее ногами, а если ей становилось грустно или она начинала плакать, он нежно обнимал ее ногой за талию и прижимал к себе. Генриетта со своей стороны любила Эркюля так же безоглядно, как и он ее. Он был с ней всегда. Насколько она себя помнила, она совершенно не замечала его уродства. Наоборот, она находила его привлекательным. Ей нравилось, как он разговаривает с ней без слов. И так же, как и он, она не нуждалась в каком-то объяснении чувств настолько сильных, что иногда казалось, что они живут своей жизнью. С самого младенчества он говорил с ней с помощью того, что мы, несколько упрощая, называем мыслями, а она привыкла к этому настолько, что никакой странности в этом не видела. Когда у нее возникал какой-то вопрос, она мысленно его формулировала и тут же слышала в себе ответ, причем внутренний голос этот звучал для нее совершенно неотличимо от обычных человеческих голосов, и тембр его нельзя было спутать ни с одним другим. Это был голос Эркюля Барфуса. Зная, что она носит то же имя, что и несчастная любовь Генриха фон Клейста, она потом рассказывала, что она никому, даже матери, не говорила про его удивительные способности и суеверия. Она так же, как и он, интуитивно чувствовала, что его дар может испугать толпу еще сильнее, чем его внешность. Она не представляла себе мир без него, и по-детски была уверена, что существует он, этот мир, только для них двоих. Поэтому она всегда вставала на его защиту, даже если он случайно нарушал правила заведения. В 8-летнем возрасте она начала борьбу за смягчение условий его вечернего карантина. И когда поняла, что из этого ничего не выйдет, начала настаивать, чтобы ее запирали в каморке вместе с ним. С минуты приезда первого гостя до ухода последнего. И она добилась этого, потому что никто не в состоянии победить любовь, граничащую с фанатизмом. Когда Генриетте и Эркюлю исполнилось 10 лет, произошло трагическое событие, которое впоследствии многими воспринималось как дурная примета, как пророчество несчастий, постигших после этого заведение мадам Шаль. Все случилось февральской ночью. Все спали, кроме нашего героя. К этому времени дар его развился настолько, что даже во сне он слышал чужие мысли. Ничто не проходило мимо него, и он проснулся, еще когда преступник был в саду. Он знал, что там кто-то есть, так же точно, как будто видел его в солнечном свете. Он знал также, что это мужчина, один из посетителей заведения. Генриетта Фогель спала рядом с ним сном ангела. Он с небывалой силой ощущал жуткие фантазии этого человека, одержимого страстным желанием причинить кому-то страдания. В его представлении чужие мысли приняли форму картинок настолько страшных, что он попытался отогнать их от себя, чтобы не заплакать.